Это мне должно быть стыдно? — изумился рыжий толстяк. — Я к людям на улицах не пристаю. Ну, иди отсюда, а то я сейчас милицию позову. Еще стыдить меня вздумала хамка. Ирада отошла от разгневанного мужчины и почти сразу увидела стоявшего у перехода молодого парня, очевидно, студента, читавшего газету. Она подошла к нему. — Извините, — сказала Ирада. Он поднял голову, поправил очки, близоруко прищурившись. — Слушаю вас, — вежливо сказал он. — У меня нет денег на метро, — призналась девушка. — Вы не можете мне помочь? — Туда-обратно или только в одну сторону? — деловито спросил молодой человек. — В одну сторону, — смущенно сказала девушка. Он достал пятитысячную бумажку, посмотрел по сторонам, потом вздохнул и сказал, — Ну, идемте, поменяем деньги. — Куда? — испугалась девушка. — Никуда, вот здесь, — показал он на киоск и сделал несколько шагов. Разменяв деньги, он отсчитал 1500, потом подумал немного и прибавил еще 1500. Иногда автомат съедает жетон. — А потом вы там тетке ничего не докажете, — деловито сказал он. — Берите 3000. — Спасибо вам, — улыбнулась девушка. — Да не за что, — поправил очки молодой человек. — Удачи вам. — И вам, — засмеялась девушка, помахав на прощание. В метро было прохладно и приятно. Она стояла в конце вагона и с удовольствием вспоминала своего неожиданного спасителя. Она даже не спросила, как его зовут. Нужно было узнать. Но ей и так было стыдно брать деньги, а спрашивать имя молодого человека совсем неудобно. До нужной станции она доехала довольно быстро. Выйдя из метро, она спросила, где находится улица Академика Вавилова, и пошла в ту сторону, разыскивая офис компании ее отца. Она еще издали заметила зеленую вывеску компании, похожую на ту вывеску, которая была и в Турции. Может, она встретит там кого-нибудь из знакомых? Она помнила некоторых из них. Одни приезжали в Турцию, других она видела в аэропорту, третьих знала по частым визитам к отцу. Они должны ее узнать. Если все будет хорошо, они помогут ей улететь из этого страшного города, помогут вернуться в Турцию или уехать в любой другой город. И хотя гражданство у нее было российское, столица собственного государства казалась ей неуютной. Девушка уже видела офис компании, когда заметила стоявший неподалеку от подъезда автомобиль. В нем сидели трое мужчин, напряженно смотревших на здание офиса, словно кого-то ожидавших. Ирада испуганно замерла, потом спряталась за рекламный щит. Немного погодя, осторожно выглянула. Трое незнакомцев явно наблюдали за входом в офис фирмы ее отца. Что же делать? Это могли оказаться телохранители ее отца, охранявшие здание, или боевики, напавшие на дачу и теперь ожидавшие, когда здесь появится дочь Исмаила Махмудбекова. Что же ей делать? Не подходить к зданию нельзя. Она чувствовала, что долго ей в городе не продержаться, ведь уже скоро начнет темнеть. Она сбежала из дома ювелира утром, примерно около 9, а сейчас около 3 часов дня. Она нерешительно сделала шаг вперед. Нужно решиться. Она видела, что в офисе кто-то есть. А может, им позвонить? Вдруг сообразила она. Может, ответит мобильный телефон отца? У нее еще оставалось 1500 рублей, которые дал ей благородный студент. Она повернулась и пошла в другую сторону. Метрах в 300 от щита виднелись телефоны. Рядом торговали книгами какие-то молодые ребята и девушки. Она выбрала одну девушку и, подойдя, протянула ей деньги, попросив разменять их монетами, чтобы она позвонила. Девушка удивленно посмотрела на нее. — У нас монетами не звонят, нужен жетон, — сказала она. — А где его купить? — спросила Ирада. — Вон в том киоске, — показала девушка. Ирада поспешила к киоску. Через минуту телефонный жетон был у нее в руках. На оставшиеся деньги она купила стакан воды, после чего внимательно изучила инструкцию, как пользоваться жетоном, и начала набирать номер мобильного телефона отца. И почти сразу же услышала чей-то голос. — Алло, я вас слушаю? — Здравствуйте, — сказала Ирада. — Кто это говорит? — Куда вы звоните? — спросил голос с характерным акцентом.